благословит, служит нам. Слава Иисусу Христу! Я очень рад быть сегодня вместе с вами и слышать такие слова благодати, которые в наше сердце наполняют. Это божественная любовь, которая преображает нашу жизнь и дарует каждому из нас ведение Божье. И когда пастор говорит об волнении, которое есть и идет, и Слово Божье говорит, что зачем народы бунтуются и задумывают тьмарно. Действительно, зачем? На Господа и на Христа. Но сегодня Слово Божье нас утверждает все более и более, что чем больше бури, тем ближе Господь, тем ближе Христос. И я хотел бы именно эту историю почитать. Одно место Святого Писания, это Евангелие Марка, 4 глава. Все знаете эту историю, когда Иисус пришел в одну землю, землю Гадаринскую, да? И там был один человек, которого выгнали, просто выгнали из города. Ему не было места ни в родстве, да, ни в доме, ему не было места, потому что никто ничего не мог с ним сделать. Просто была большущая проблема. Лучше проблему не решать, а лучше ее избавиться. Вот избавились. И он живет в гробах, закалывали иногда его в кандалы, в ланцу, ну, ланцами вязали, но сэр, ничего не могли сделать. Братья и сестры, ничего. И Иисус плыл к нему. И вот буря. И знялася ось буря велика, а хвилі виливалися в човен, а човен водою вже був переповнився. А він спав на кормі на подушці, і апостоли розбудили його, та й сказали йому: «Учителю, чи тобі байдуже, що ми гинемо? Тебе ли безразлично?» Знаете, этот вопрос. Действительно, иногда мы задаем себе в своем сердце: «Господи, не безразлично ли тебе, когда гонят? Не безразлично ли тебе, когда войны? Когда дети умирают? Не безразлично». Все под Божьим контролем. Братья и сестры, все под Божьим контролем. Мы приняли детей с востока Украины на некоторое время из тех деревень, где сильно, ну, грады били и так дальше, ну, старшие еще туда-сюда, детей просят, возьмите хотя бы детей. Ну и церквя, кто где мог, мы приняли группу, большая группа была, и мы молились с ними вместе, они были очень-очень сильно потрясены, они не могли спать, они рыдали, ну, видеть, как умирают люди, ну, страшно, страшно, действительно страшно. И он, один парень, ему 17 лет, он был с ними в нашей группе, вот, и мы с ними молились, просто молились, изучали Слово Божье, благодарили Бога, и спрашивали, говорили, и вот он рассказывает. Когда сильно били грады, и окон просто уже не было, но все дрожит, все люди в подвал, а мы, говорит, не могли свою бабушку в подвал взять, потому что она больная, и мы не могли ее взять, не успели. И я с мамой остался, но бабушка лежала на кровати, а она имела Библию. И говорит, когда сильно бьет, да, страшно, так страшно, как будто сейчас вот-вот и нас не будет. Попадали в дома, в разные дома и так дальше. Ну вот так осколки просто летали. Вот так страшно, но когда мы приходим к бабушке в комнату, полный покой. Что это такое? Он спрашивает меня, что это такое? Только выйдем с комнаты, кажется, страшно, страшно. Но снова заходим в комнату, полный спокой. Я говорю, знаешь что? Это тебе подтверждение. Ты сегодня приехал. Здесь есть верующие люди, которые молятся, ту же Библию читают. И в наше сердце пришел покой, когда мы покаялись, приняли Христа в свою жизнь, и ты также сделай это. Знаете, когда в конце уже, когда уже было немножко спокойнее, они отъезжали, покаялась учительница, также керівник групи покаявся, ось, і покаялися декілька дітей. І знаєте, коли вони молилися, іскренні молилися, вони розуміли, що, можливо, вони ніколи вже не зможуть приїхати назад, не знали, які можуть бути времена. Некоторі із цих деревень все-таки взяли, вот, і зараз вони по ту сторону, вот, по ту сторону війни. И мы понимаем, что в такие самые яркие моменты, где нам приходить, куда нам приходить, мы это понимаем. Но как хорошо, чтобы люди, которые вокруг нас, они это поняли, что Иисус Христос не безразличный к нам, когда в нашей жизни есть буря. Бури разные бывают. Мы видим, что Божья работа должна была совершиться. Величайшая Божья работа. Но здесь враг жизни человеческих. Он не хочет допустить, чтобы эта работа была совершена. Не хочет допустить. И вот мы видим буря. Мы видим другую бурю. Иисус в книге Ионы, да? Когда Бог повелел Ионе, сказавши слово, иди в этот город и скажи. Скажи им еще 40 дней, и город будет полностью разрушен. Иона идет, платит цену, но в другую сторону. И что тогда? Приходит буря, братья и сестры, приходит большущая буря. Вы знаете, я себе иногда анализировал, почему в жизни приходят бури. Знаете, когда есть большое предназначение в жизни человека, и человек не использует времени, не идет к этому предназначению, приходят бури. Для того, чтобы поставить человека в его предназначение. Амен. Знаете, в моей жизни неоднократно были бури. И сильные бури. Были бури, когда что я уже думал, что ну, случается, молодые годы, нужно. И знаете, когда была одна операция, вторая операция, знаете, и когда уже ты лежишь, и я не знал, что будет дальше. Но Бог каждый раз, 4 раза, каждый раз было то же самое время и то же самое свидетельство. Первый раз тот, кто был рядом на койке, он был засвидетельствован, покаялся, и через несколько дней он ушел. Он шел с миром к Иисусу. Второй раз также свидетели Иеговы сказали ему, слушай, все, ты старый человек, тебе уже невозможно покаяться, тебе ничего не светит, тебе уже никто не даст водное крещение. И он пришел. Рак крови. Там был очень большущий букет всего, всего. Он говорит, все, я уже никуда отсюда не уйду. Я пришел как в последней инстанции. Я говорю, нет, вы уйдете куда? На небеса, как? Он говорит, все, мне сказали нету, мне уже нету покаяния. Я говорю, есть. Если вы здесь, если Бог дает вам еще жизнь, дыхание, вам Бог дает покаяние, покайтесь. И мы беседовали. Я не вставал после операции. Ой, ему нужно было еще принять операцию. И знаете, дорогие друзья, в этот вечер он с рыданием склонился возле моей кровати. Он рыдал, что ему Бог дает еще шанс на покаяние. Братья и сестры, он покаялся. Он принял Христа. В этот вечер ему стало очень плохо. Я первый раз встал с постели лишь для того, чтобы пойти к его постели, положить руки, помолиться, потому что доктора несколько часов боролись, ничего не... Очень страшные боли у него были. После молитвы все, боли прошли, и он потихоньку начал отходить. И знаете, через несколько часов мы попрощались с ним. Я говорю, куда вы идете? Он говорит, к Иисусу. Слава Богу. Вы уверены? Да, потому что я прочитал это слово. Прочитал это для меня. Я говорю, вы дитя Божие? Да. Слава Богу. И мы спокойно, он спокойно помолился и ушел. И знаете, когда третий раз, я думаю, Господи, что? Кто-то будет. Но знаете, третий раз подобная ситуация, четвертый раз. Господи, может, это я? Может, это я? Но было слово. Это пророческое слово меня держало. Потому что болезнь серьезная, и нужно было понимать, что, возможно, не возвратишься. Маленькие дети, я говорю, Господи, я бы хотел еще видеть, как они растут. Но я ничего не мог сделать. И знаете, Бог сделал действительно чудо. Он совершил это слово, которое мне было. И после того, как тот человек, который был в моей палате, покаялась сначала его жена, потом покаялась уборщица, и в конце концов перед операцией покаялся он. После операции он ушел. Ушел к Богу. Братья и сестры, но... Когда мы остаемся, мы понимаем, что мы не остаемся для себя. Мы не остаемся здесь, на этой земле, для того, чтобы жить для себя. Но для того, чтобы жить для Бога. Потому что мы имеем предназначение. И когда мы имеем предназначение, мы должны спрашивать, Господи, какое мое предназначение, Господи? И Иона имел предназначение, и мы видим, буря тогда только утихла, как его волны взяли в свои обители. Но нет, друзья, для этих моряков, да, конец Ионе, но не для Ионы. Идет работа над сердцем Ионы, братья и сестры, идет работа над нашим сердцем, чтобы мы... В эти бури поняли свое предназначение и, более того, шли к этому предназначению. Шли к нему. Сердце свое открыли, Господи, делай с моим сердцем все для того, чтобы совершить свое дело. И Бог делал. Иона в чреве говорит, первое, я кликал с несчастья своего до Господа, и відповідь дав він мені. Дав ответ. Бог дал ответ. Второе. Я побачу храм твой святый. У него была вера, возродилась вера. Друзья, возродилась вера. Почему? В тот час, когда Господь говорил, он не хотел, он не имел веры в то, что Бог сделает. Братья и сестры. Бог сделает больше, нежели он думал. Бог дал им покаяние, чего он не жаждал. Чего он не жаждал. Братья и сестры, но Богу не было безразлично судьба 120 тысяч человек. Не было безразлично. Третий. Он говорит, я поблагодарю еще, с благодарностью принесу тебе жертву. И четвертое, спасение у Бога. Спасение у Бога. Братья и сестры, спасение не у нас. Спасение у Бога. И когда мы видим, как люди каются, мы понимаем, что на наш взгляд, это не тот человек, который должен бы покаяться. Но спасение у Бога, и он кается. И он кается. Знаете, детей не выбирают. Детей принимают. А родителей просто должны почитать. Потому что это дар Божий. Родители — это дар Божий. И родители должны научить это детей своих. Потому что их не выбирают. И горе человеку, который говорит, зачем ты меня родил? Родителям своим. Это горе. И во-первых, горе родителям, что не научили почитать своих детей. Почитать их. Дали мобильные телефоны. Все дали. И оно их просто воспитывает. С раннего утра до поздней ночи воспитывает. Даже ночью воспитывает. Не зная этого родителей. Братья и сестры, это проблема. Действительно так. Но я смотрю, что Бог воспитывал свое дитя. Йону. Он воспитывал свое дитя. И смотрите, воспитал, сказал Господь второй раз то же самое слово. И уже Йона ничего не говорит. Пошел в послушание, потому что Бог сказал. Пошел. И это слово принесло плод. Великий плод. Если есть великое предназначение, и есть великое обетование, работа над сердцем великая, и есть великий результат, братья и сестры, есть великий результат. Почему? Потому что Богу не безразлична судьба человека. Нет, не безразлична. Ученики разбудили, говорят, тебе безразлично, что мы сейчас гибнем? Нет. Встал. Заказал бури и морю. Она щухла. И мы видим, что Иисус обратился к ним и говорит, почему вы такие маловерные? Почему? И знаете, я смотрю вот свою жизнь, и я благодарен Богу, что Бог, Он взращивает, Он наказывает, но Он любит. И я благодарен Богу, что Он избрал также в служении. Знаете, когда я покаялся, на улице это было, возле рынка, проповедовали люди Слово Божье. Это были молодые люди. Это были парни по 17, 16, 18 лет. И когда я одного из них призвал, говорю, слушай, скажи, почему ты здесь? Почему ты здесь? Он говорит, то, что дал мне Христос, то не дало мне то, другое, третье. Хочешь попробовать? Я говорю, хочу. Давай зайдем за рынок, помолимся. Ну, хорошо, пойдем. Мы пошли, он положил на меня руку. Говорит, давай помолимся. Я буду молиться, а ты потворяй. Ему было 17, мне 21. И когда мы молились, какая-то большущая радость, которая никогда в моей жизни еще не приходила, братья и сестры, никогда. Я просто молился и чувствовал, что что-то есть, Бог где-то рядом. Я просто после молитвы побежал в общежитие. Он просто еще мне крикнул, сказал, подожди, приди завтра на служение на такой-то час и такая улица. Хорошо. Но когда я пришел в общежитие и начал молиться, как будто вся моя жизнь перед моими глазами, я видел, где я крал, где я что-то делал. Господи, прости меня! Боже, прости! Рыдал, молился, Боже, прости! Вы знаете, и Бог простил. И когда я пришел первый раз на служение, я чувствовал, что Бог рядом, здесь Бог. И знаете что? Я как будто попал, как будто все эти годы я ждал в этой ситуации, этой такой атмосферы любви. Я чувствовал, что я пришел в свою, знаете, семью. Это была атмосфера любви. И когда я пришел наступное воскресенье, и пастор говорит, идем на евангелизацию. И подошел ко мне, говорит, идем на евангелизацию. Я говорю, что такое евангелизация? Я говорю, не знаю. Он говорит, ну, будешь проповедовать вместе с нами. Я не умею. Он говорит, как? Ты уже две проповеди слушал в церкви. А люди на улице ни одной не чули. Я думаю, точно. Требайте. И я пішов. И я не знал, дорогие друзья, что это был призыв к моему служению. Это был призыв к моему служению. И когда я на улице, он мне заспокоил, говорит, ничего не будешь делать, только улыбаться и раздавать Евангелие. О, слава Богу. И знаете что? Они проповедовали, но я раздавал Евангелие. Это такая большущая радость, друзья дорогие. Такая радость, которую невозможно передать. Ходить и рассказывать другим об Иисусе Христе. Столько свидетелей, столько разных перемен в жизни. Когда ты встречаешь молодых людей. Одного парня встретил на улице, так же самое возле рынка. Это, наверное, полгода прошло после моего покаяния. Ходил, раздавал. И смотрю, знаете, еще одна сестричка со мной была. И пошел сильный дождь. А мы сказали, что 2 часа мы будем там проповедовать. Помолились, и Бог благословлял. Знаете, и тут пошел сильный дождь. Она смокла, пошла укрыться. Люди разбежались. Я думаю, Господи, еще 15 минут. Ну, кого ты то имеешь? Кого ты то имеешь еще? Я жду, Господи, молюсь и жду. Кого ты еще имеешь? И смотрю, еще 5 минут осталось. Смотрю, идет. Идет один парень. Весь мокрый. Знаете, молодой парень какой пушком так, да? Грязный. Я говорю, слушай, куда ты идешь? Он говорит, никуда. Я говорю, а откуда? Ниоткуда. Я говорю, тебя любит Иисус Христос. Мене? Иисус Христос? Родная мать меня 3 года назад выгнала из дома. Мне говорит, любишь Иисус Христос? Я говорю, да, я его жду. Бог послал меня, чтобы я ждал тебя. И вот я тебя жду. Ты пришел, я должен тебе сказать это. Тебя любит Иисус Христос. И когда ты принешь Его в свое сердце, ты увидишь, как твоя жизнь изменится. Действительно, я ему засвидетельствую, как Христос пришел в мою жизнь. Он, его звать тоже Петро, как меня, потому он мне очень врезался в память. Он покаялся. И в это воскресенье он пришел на служение. В это воскресенье Бог крестил его Духом Святым. Его одна семья взяла к себе домой и начала, гудувати. И когда он ел, он такую полулитровую банку и туда сливал то, что не доел, и пошел туда на теплотрассу, чтобы своим друзьям, девушкам и парням тоже принести что-то покушать. И знаете, когда он ходил туда, носил, и они начали приходить в церковь, братья и сестры. Они начали в церкви каяться. Аллилуйя! Слава Богу! И так пополнялась церковь, братья и сестры, много-много, десятки молодых парней, девушек и парней пришли в церковь, покаялись в имя Иисуса. Где бы я мог подумать, что этот мокрый, вонючий, грязный молодой парень будет приводить в церковь драгоценные жемчужины для Христа? Аллилуйя! И знаете, неделю тому я еду с братом одним служителем и смотрю, хомлес стоит. Дедушка. Вот так вот. Но я бы не запомнил его, если бы он не повернулся. Я смотрю, а это парень. Ему где-то, лет 25, не больше. И я сразу открыл окно, говорю, слушай, гони, я не умею по-английски, говорю, God bless you, Jesus love you. И больше ничего не умею. Потом вспомнил, что как тебя зовут. И говорю, what is your name? И он, знаете, что сказал? My name is Joshua. Вау! просто поразило, Джошуа стоит, Иисус стоит на перекрестке, он хомлест, он ждет, чтобы ему сказать слово. Переключился, мы поехали, и я перезвонил братьям, братья, говорю, здесь на таком-то роуд, и как раз увидели, какой роуд, какой перекресток, говорю, срочно приезжайте, там Иисус стоит, ждет вас. Они, слава Богу, подъехали к нему. Аллилуйя! Началась работа с Джошуа. Знаете, братья и сестры, Иисус стоит на всех перекрестках. Иисус сегодня везде. Везде. И однажды, когда мы тоже на рынке раздавали трактаты, к нам пришли такие бритые мужики и говорят, ну, дайте нам эти брошюры. Я говорю, не дамо, дайте, да не дамо, дайте, не дамо. Не дали. Они возвратились через минут, наверное, 10-15, пришли снова, уже ничего не брали, скрутили руки и ведут. И мне мысль пришла, Господи, когда они захотят слышать меня? Когда? Да только сегодня. Я начал им снизу проповедовать, слушайте, Господь пришел в мою жизнь, Он ее изменил. Друзья, действительно, я имел такие-то пороки, но Господь, когда пришел, Он меня изменил, изменит и вас. Поймите, точно изменит. Вот сегодня, вы слышите, они меня еще сильнее, я еще сильнее начал кричать. И он, когда он уже провели, а базар-то долгий, да, вели, имел возможность засвидетельствовать, и сестру так же само вели. Но знаете, когда нас бросили в каталажку, и он говорит, что украли? Я говорю, ничего не крали. И, а почему провели? Я говорю, проповедовали Евангелие, раздавали трактаты, Евангелие раздавали. И подождите, сейчас. Такие, знаете, на роликах двери железные, такие, советские. Рух, открываются. Злодеи, выходите. Вывел приблизительно, наверное, 15-17 разных злодеев. Ну, воров, да. Это парни были, девушки были, женщины были, мужики были с финалами, выпившие разные, ну как. Вот. И всех построили под стенку, говорит, проповедуйте. Думаю, слава Богу. Чудная аудитория, слава Богу. И знаете, я так возрадовался, говорю, слушай, пой, пой, сестричка, пой. Она спела хороший псалом, такой, аж сердце знает. Начал рыдать. Смотрю, рыдают. Аллилуйя, Господь пришел. Начали проповедовать еще больше. Я смотрю, Господи, такой же был и я. Господи, ты меня поднял, подними их. И начал проповедовать Евангелие. В конце концов, братья и сестры, Бог дал им покаяние. Мы стали на колени. Молились, плакали, ставили руки. Мы не были служителя. Не-не, ну просто ставили руки. Ставили руки, молились. Дух Святой касался их, раздали Евангелие, их снова закрыли, говорит, теперь имеете что читать, читайте. Хорошо работать, идите дальше проповедовать. Слава Богу. И мы уже с большой такой дерзновением проповедовали там Евангелие. И знаете, много-много разных свидетельств, но одно из них, однажды, когда я уже был служителем в церкви, уже семья была, дети были маленькие еще, четверо, 5, 3, 2, 1, не целых 9 месяцев. И Дух Святой начал стучать моему сердцу, выезжайте на миссию. Куда? На какую миссию? Мы не знали, куда ехать. И начали молиться, Господи, куда ты нас пошлешь? И у нашей области не было 7 районных центров, где не было Евангельской церкви. Вообще. И мы молились. Ездили в каждую из них, знаете, в одну, приехали в один город, это было в горах, один город, но около 200 тысяч населения в этих районах, и никого верующих не было, знаете. И мы молились, и тут Господь проговорил сердце, это то место. Знаете, мы хотели нанять помещение, как у вас говорят, рент, но никто нас не принимал. Как скажем, что верующие, все, нет, мы не хотим никого. Знаете, и думали, Господи, что делать? И решили, знаете, Авраам взял палатку, а почему бы мы не взяли эту? Взяли, купили палатку и поехали туда. На берегу реки. Там была свалка, когда-то воинская часть КГБ. И мы там поселились, знаете, жили в этой палатке, слава Богу, жена такая молодец у меня, аллилуйя, такая скромная, тихая, но посвященная, знаете, она никогда ничего сказала, нечем детей пометили, негде сготовить кушать, насбирала какие-то там бревна и так дальше, сготовила покушать, детей накормила, пошла в речку, покупала, слава Богу, и, а я хожу, проповедую, знаете что, людей заинтересовало, что это за люди, что там живут, какие-то туристы поселились на свалке и живут, что это за люди, они начали приходить к нам, спрашивать, я говорю, да вот, приехали, не, я скажу, не туристы, мы специально приехали сюда. Мы приехали для того, чтобы проповедовать Евангелие. Знаете, несколько людей покаялось там на свалке. Вот. И так началась церковь. Потом Бог дал, мы продали все, бизнес, квартиру, все продали, построили дом. И начали евангелизационные служения. Знаете, слава Богу, сейчас уже есть 4 церкви в горах, которые мы уже отделили от нашей. И 5 в городе Сколы. Также Господь призвал многих молодых людей, даже парни и девушки, которых выгнали так само из дому, кому проповедовали Евангелие, и просто выгоняли из дому. И мы говорим, слушайте, у нас есть комнаты, давайте, поселяйтесь. Поселились комната парней, комната девушек. И мы ходили проповедовать, так же самое учил их проповедовать вместе, ничего не говорить, только усмехайтесь, да, и раздавайте Евангелие, но месяц они ничего не говорили. Но говорят, больше не можем. Говорю, а теперь говорить. Вот теперь говори. Братья и сестры, ну так говори, так проповедовали, что, ну, действительно, они все удружились между собой, да. Эти парни взяли этих девушек, да, верующих. Вот, они все приняли водное крещение и сделались хорошие христианские молодые семьи. И это были первые миссионеры, которые мы послали снова в горы дальше. И там уже есть сейчас как раз церковь, эти служители. Им было по 16-17 лет, братья и сестры. Но, как вы видели, как они посвященно трудятся. Их выгоняют из одного дома, они поселяются в другой. Их выгоняют из другого дома, они поселяются в третий. И так Бог дает возможность им проповедовать Евангелие. Одна семья, которая, ну, знаете, миссионеры, это не всегда это хорошо, конечно. Но когда уже в больницу попала жена одного из наших миссионеров, у него гемоглобин упал до 50, то есть критический. И медикаменты не могли поднять, врачи говорят, двое детей маленьких через недоедание. Вы знаете, мы молились, постились, и Бог сделал чудо для врачей. Знаете, у нее поднялся гемоглобин, потому что она была желтая полностью. Они говорили, все, это критически, все, мы ничего уже не можем сделать. Но Бог сделал, слава Богу. Вы знаете, это свидетельство для ихнего села, где они, для ихней деревни, где сейчас есть церковь, что Бог есть сильный. Даже трудные времена, которые переживают миссионеры, они переживают с Богом. Вы знаете, когда может много чего быть. Могут побить, могут выбросить, могут разбить, могут то, могут иж. Знаете, однажды, возвращаясь ночью из евангелизации, и парни, которые держат город, да, они увидели бус, встали поперек, ну что, баптист, твое время пришло, выходи. Ну выходи, так выходи, пришло, значит пришло, слава Богу. Ну знаете, говорят, молодые парни, да. Повели меня к храму католическому, да, повели, поставили возле статуи Девы Марии. Говорит, ну что, молись, баптист. Я говорю, слушайте, вы имеете, ну, досвид, молитесь. Она вас слышит. Давайте я буду молиться к Богу живому, а вы к Деве Марии. Кто кого услышит? Они пристали к этой ради. Они начали взывать к ней, а я начал взывать к Господу. Знаете, не буду все говорить, но на другой день. Я в больнице, и этот другой в больнице. Но знаете, когда я в больнице хожу и проповедую еще Евангелие, а он лежит весь забинтованный, как, знаете, как лазер. Вот сверху только глаза, вот у двое, и все дальше забинтовано. Разве, знаете, ему пришла мысль перед парнями пройти по мосту, высокому горному мосту, по перилах. Ну, он прошел немножко, упал на камни, Ну, открытые переломы и так дальше, позвоночника, рук, ног. Вот, и, но живой, живой. И когда я подошел к нему, слушаю, говорю: «Степан, это ты?» «Да». «Можно помолиться?» «Можно». И знаете, через год я его встречаю. Также еду с евангелизацией, тоже ночью он уже идет сам. И помахав, я зупинився. Он говорит: «Знаешь, что тут случилось?» Я говорю: «Что?» «Ты знаешь, — говорит, — и всю историю рассказал. И у него был сломан хребет, позвоночник. И говорит, врачи говорили, что нет шансов в него ходить. Нет шансов. Но в то время Бог дал ему милость, братья и сестры. Он почувствовал в час молитвы, как тепло начало идти сверху донизу. И как оно и шло, так, каже, я начал чувствовать концовки свои. И знаете, спасибо и благодарение Богу за его милость и ласку. Дорогие друзья, мы будем идти к молитве. Бог есть очень сильный. И Он помогает. Даже тогда, когда приходит к тебе бить окна, могут 3 метра, да? Но целая стена побросанная камнями, а окна целые. Потому что есть милость Божья. И я очень благодарен Богу, что Бог открыл нам благовестие Евангелия в горах Карпатах, особенно среди молодежи, среди детей, среди подростков. Я видел столько притонов в нас, в городе. Просто на каждой улице притон, притон. И молодые люди: «Господи, — говорю, — что сделать? Я ходил по притону, иногда просто невозможно выдержать. Забежишь, несколько слов сказал и выбегаешь, чтобы отдышаться. Потом снова, знаете, что ужасное что-то». И я думаю, что сделать? Нужно говорить детям. Нужно говорить юношам и девушкам, чтобы они не были в этом притоне. И знаете, когда мы начали работу делать, нас выгоняли неоднократно, запрещали школы, училища и так дальше. Но мы все равно шли под разными предлогами. Шли, нас снова гнали, снова шли. И пришло время, когда нам начали открываться двери. И теперь каждый год около 5000 молодых людей, они имеют возможность слушать Евангелие в школах. Около 1500 детей и молодежи мы берем в детские лагеря. Это евангелизационные лагеря для неверующих детей. Нам доверяют родители, учителя, директора школ. Некоторые директора школ просто в дом молитвы привозят группы по 30-40 детей и молодежи. Ну, каких детей? От 14-17 лет. Это молодежь практически, да? Не привозят, говорят: «Слушайте, вот эти дети, вот ни родители, ни школа не могут справиться. Если не сможете вы, возвращайте назад». Но знаете, иногда эти дети есть самые активные в служении. Самые активные, потому что в них есть потенциал. И они не могут, не знают куда. И потому они стоят в тюрьмы и так дальше. И потому, знаете, я благодарю Бога, что сегодня наша миссионерская команда, я есть ответственный по миссии во Львовской области, у нас есть 16 миссионеров, уже есть 9 церквей, которые обоснованы, знаете, и сейчас мы начали еще один районный центр, где 2 молодых парня поехали туда, это просто чудо. Я не буду рассказывать об этом свидетельстве, но знаете, Бог сильный, и у нас есть нужда, чтобы там была церковь, чтобы там была церковь. И посему просто молим Бога, чтобы Бог устроял. И я смотрю, дорогие друзья, если вы видите, что есть проблемы, поинтересуйтесь предназначением, потому что будет большое предназначение в этой жизни. Того человека, где есть проблемы. И Бог хочет использовать, сильно хочет использовать того человека. И вы молитесь, поститесь, стойте. Стойте твердо, мужественно за веру евангельскую в жизни этого или другого, или своей жизни. И вы увидите, как Бог будет действовать. Как действуют старые времена. Так само и сегодня Он действует. Он делает так само чудеса и знамения. Почему? Потому что Он сказал: «Идите и проповедуйте, а я буду с вами». Я буду с вами. И сегодня везде, везде можно проповедовать Слово Божье. Везде выйди, просто, просто говори, открой уста, говори, Господь, я наполню. И Бог везде сущий. И посему мы будем молиться, чтобы Господь поднимал молодежь, чтобы Господь поднимал старших людей. Когда в церкви показался бывший КГБист, майор КГБ, да? А он был сыном пастора. Но его завербовали. Всю жизнь посвятил КГБ. Но сейчас он, друзья дорогие, ему 76 лет. Он на всей евангелизации ездит. Он везде хочет ездить, потому что я утратил, говорит, время. Я утратил время свое. Я не шел по своему предназначению. Родители умерли, но их молитвы пришли к Богу. И сегодня, говорит, я верующий, он свидетель об этом. Братья и сестры, потому мы молимся, и родители, я смотрю, в основном родители, молитесь, чтобы Бог использовал ваших детей, чтобы Бог взял в удел своих детей. И когда Он возьмет в удел своих детей, вы будете радоваться, вы будете благодарить Бога, вы будете славить Бога. Почему? Потому что Бог есть сильный. И вы станете примером подражания, служения для своих детей. И вы увидите, как Бог будет действовать. Одна старушка, 66 лет, она говорит, Господи, чем я могу послужить, чтобы люди каялись? И Бог говорит, слушай, возьми этот борщ и занеси той женщине, которая не ходит. Она просто лежит. Она пришла, занесла раз, второй. А можешь еще кому-то? Могу. Так ее с 2 литр. Борщ дорастал 5 литр, да? И он, она раз и занесла, занесла. Слушайте, покаялись. Покаялись эти бабушки. Некоторые поумирали, но некоторые славляют Бога. Это женщина 67 лет. И потому мы сейчас будем благодарить Бога за Его милость, ласку и любовь. Пусть имени Его будет слава по веки. Аминь. Аминь. Аллилуйя.